Какой же смысл прозябать одиночкой в этом сбрендившем мире, где в небе болтаются две луны, а людскими судьбами распоряжаются никому неведомые little people? И все-таки она не спустила курок. В последний момент указательный палец разжался, и она вытащила дуло изо рта. И словно человек, наконец-то выплывший на поверхность глубокого морского дна, судорожно во все легкие вдохнула и тут же выдохнула. Она не стала лишать себя жизни потому, что вдруг услышала чей-то далекий голос. Никаких больше звуков в ту секунду не раздавалось. С момента, когда пистолетное дуло оказалось у нее меж зубов, она точно оглохла. Вокруг стало тихо, как в океанской пучине. При этом смерть вовсе не казалась темной или ужасной. Она обнимала Аомаме естественно и очевидно, как воды в материнской утробе. «Неплохо», — подумала Аомаме, и даже почти улыбнулась. А затем услышала голос. Похоже, к ней обращались откуда-то издалека, если не из забытого прошлого. Сам голос вроде был незнакомым, однако он словно прорывался к ее ушам через несколько поворотов какого-то лабиринта, из-за чего интонации и тембр безнадежно искажались. Оставался лишь голый, лишенный всяких эмоций смысл сказанного. Но даже в этой оболочке от голоса Аомаме вдруг различила давно забытую теплоту. Казалось, ее звали по имени. Ослабив палец на спусковой скобе, она прищурилась и вслушалась, пытаясь уловить, что же ей говорят. Но сколько ни напрягала слух, разобрала, или решила, что разобрала, лишь собственное имя. Все остальные звуки напоминали скорее вой ветра в гулкой пещере. Затем голос отдалился, стал совсем неразборчивым и пропал. Пустота, окутавшая Аомаме, наконец-то исчезла, а все окружающие звуки нахлынули разом, так резко, будто из ушей вдруг вынули пробки. И словно очнувшись, она ощутила, что желания сводить счеты с жизнью у нее больше нет. «А вдруг я снова увижусь с Тенго в том маленьком парке», — подумала она. «Помереть-то можно и после. Почему бы еще хоть раз не попытать этот шанс? Ведь жить, то есть не умирать, это еще и реальный шанс встретиться с ним». «Я хочу жить», — твердо решила она, с очень странной уверенностью, какой она, пожалуй, не ощущала с рождения. Вернув на место курок, она поставила оружие на предохранитель и спрятала в сумку, поправила одежду, надела темные очки и двинулась навстречу потоку машин обратно к такси, на котором сюда приехала. Люди в машинах молча глядели, как она дефилирует по хайвею, от бедра и на каблуках. Долго, впрочем, шагать не пришлось. Машина, что ее привезла, чуть продвинулась в жутком заторе и теперь оказалась почти рядом. Аомаме постучала в окно водителя, и тот опустил стекло. «Еще раз прокатите?» Водитель заколебался. «Но что это вы там, госпожа, засовывали себе в рот? Пистолет?» «Да». «Настоящий?» «Вот еще», — фыркнула Аомаме. Таксист открыл ей заднюю дверь. Она села в машину, сняла с плеча сумку, положила на сиденье рядом, достала платок и промокнула губы. Во рту оставался привкус металла и машинного масла. «Ну и как? Нашли пожарную лестницу?» Аомаме покачала головой. «Я так и думал», — сказал водитель. «Отродясь, не слыхал, чтобы в таких местах были пожарные лестницы. Значит, все-таки поедем до спуска на Икадзири?» «Да, пожалуй», — кивнула она. Таксист махнул рукой водителю огромного автобуса и перестроился в правый ряд. Счетчик он не сбросил, и на экранчике значилась та же сумма, что натикала за всю дорогу. Откинувшись на спинку и спокойно вздохнув, Аомаме уперлась взглядом в уже знакомую рекламу бензина «Эссо». Тигренок все так же призывно улыбался, размахивая заправочным пистолетом. «Нашего тигра в ваш бензобак», — вполголоса прочитала Аомаме. «Что, простите?» — переспросил водитель, взглянув на нее в зеркальце. «Ничего. Это я себе». «Ладно», — решила она. «Поживу в этом мире еще немного, а там посмотрим, что дальше. Умереть никогда не поздно. Наверное». На следующий день звонит Тамару. И Аомаме заявляет, что ее планы меняются. «Из этой квартиры я не съезжаю», — сообщает она. «Имя себе не меняю и пластическую операцию не делаю». Тамару долго молчит. Вероятно, прокручивает в голове сразу несколько версий происходящего. «Значит, никуда больше ты переезжать не хочешь», — уточняет он. «Ну да», — просто отвечает она. «В ближайшее время хочу побыть здесь». «Но в этой квартире ты не сможешь скрываться слишком долго». «Не буду высовываться, никто и не заметит». «Ты недооцениваешь противника. Они постараются найти тебя хоть под землей и будут принюхиваться к каждому твоему шагу. Ты рискуешь подвергнуть опасности не только себя, но и тех, кто вокруг. Если это случится, мое положение может сильно пошатнуться». «За это мне очень неловко, но дайте еще немного времени». «Еще немного времени» — очень абстрактное выражение, — бесстрастно изрекает Тамару. «Ради бога, простите, иначе я объяснить не могу». Тамару молчит. Похоже, догадался по ее голосу, что она от своего не отступит. «Именно своим положением?» — говорит он наконец.